Глава 8. Наш разговор с Драганой на княжеском приеме наконец получил продолжение. Драгана все-таки организовала встречу с князем. Я, конечно, мог встретиться с ним и сам, но в таких вещах очень важны тонкие моменты. Одно дело, когда я прошу князя о встрече, и совсем другое, когда Драгана говорит ему, что надо бы встретиться с Кеннером. Результат-то один, но атмосфера встречи совсем разная. Все бумаги были у меня давно готовы. Хотя, если разобраться, бумаги там были нужны только для того, чтобы продемонстрировать, что я подошел к вопросу серьезно. Князь их все равно смотреть не будет, а для его людей слово «князя» важнее любых бумажек. Но как бы то ни было, в назначенный день я прибыл в Ярославову палаты с серьезным видом и толстой папкой в руках, которую князь читать не будет, да я и сам не читал. В кабинете князя присутствовал Драган и советник Хатен Литовцев, который, как я давно уже понял, курировал экономические вопросы. «Ну и зачем ты нас собрала, Ганна?» – сварливо спросил князь, выглядя раздраженным, хотя в эмоциях у него присутствовало исключительно любопытство без малейшего следа раздражения. «Кеннер сейчас расскажет нам, почему мы должны отдать ему контракт дружины», – коротко пояснил Драганна, слегка усмехнувшись. «Я уже даже не сомневаюсь, что ему это удастся», – хохотнул князь, и Литовцев тоже улыбнулся. «Но рассказывай, Кеннер». «Сиятельная пошутила», – спокойно ответил я. «Я хочу поговорить о другом, о зепперах, если конкретно». «Не любишь их?» – князь посмотрел на меня острым взглядом. «Не за что их любить, княже». «Не за что», – согласился князь. «Ну говори, чем я могу помочь тебе с зепперами». «Ничем, княже, это я хочу помочь тебе с зепперами». Князь негромко рассмеялся, а Литовцев уже откровенно заулыбался. Драган, однако, смеяться не стала, без всякой улыбки заметила. «Знаешь, Яр, а возможно ведь, что и поможет». Ее замечание подействовало совершенно волшебным образом. Настроение встречи резко изменилось. Князь сразу стал серьезным и оценивающе посмотрел на меня. «Вот и проверим», — сказал он. «Рассказывай, Кеннер, мы внимательно тебя слушаем». Вот так и проявляется настоящее влияние. Не думаю, что в княжестве найдется еще кто-нибудь, кто способен одной короткой репликой полностью изменить отношение князя к какому-нибудь вопросу. И совершенно понятно, почему знающие люди именно Драгану называют вторым человеком в княжестве. «Я встречался с Эрихом Зеппером, княже», – начал я, и он полностью подтвердил предположение о том, что в случае попытки княжества взыскать недоимку, он выведет средства клиентов и обанкротит банки, обвинит во всем тебя. «А ну-ка, постой, Кеннер», – нахмурился князь. «Ты что, от моего имени какие-то заявления делал?» «Нет, княже», – отрицательно покачал головой я, – «только предположение и только от своего имени». «Я никогда не говорил от твоего имени и не собираюсь этого делать без твоего разрешения». Князь посмотрел на Драгану, которая кивнула, согласно прикрыв глаза. «Вот Драгана почему-то тебе полностью верит», – недовольно заметил князь, – «а я пока не очень». «Возможно, она просто знает меня лучше, княже», – невозмутимо ответил я. «Возможно», – согласился князь, – «но все же мне не нравится, что ты влезаешь в дела, которые тебя совершенно никак не касаются». «Не по своей воле, княже», – пожал я плечами, – «так уж вышло». «Вышло у него», – саркастично хмыкнул князь. «Ладно, продолжай». Однако я нашел способ его заплатить. Я переговорил с несколькими крупнейшими клиентами его банков и добился их согласия перевести счета в другие банки. Ни один банк не выдержит массового ухода клиентов, поэтому это будет поводом для введения в его банках внешнего управления от княжества. В этом случае никто не сможет тебя упрекнуть, а вот у зепперов репутация будет серьезно подмочена. При этом ему в любом случае придется гасить недоимку либо добровольно, либо принудительно через внешнего управляющего. «Что скажешь, Хатен?» – повернулся князь к советнику. «Может это сработать?» «Что скажу?» – задумался Литовцев. «В принципе, уход клиентов должен сработать. Вложение у зепперов здесь долгосрочное, а обязательства перед клиентами придется погашать сразу. Так что кассовый разрыв у зепперов действительно возникнет. Но почему, господин Кеннер, вы не учитываете, что зепперы могут просто привлечь средства из своих имперских активов? Это, конечно, серьезные деньги, но семейство зепперов вполне способно их заплатить». «Они могут это сделать, советник Хатен, но это не решит их проблему», – объяснил я. «Во-первых, тот факт, что им пришлось срочно привлекать деньги со стороны, чтобы выполнить свои обязательства, это уже ущерб для репутации, многих заставит задуматься. А во-вторых, вот рассчитались они с клиентами, что дальше? Клиенты ушли, а банк без клиентов – это уже не банк, а графа расходов. Эти 3 миллиона гривен – большие деньги, но они не стоят потери репутации и разорения двух банков». «Соглашусь с этим», – после некоторого раздумья кивнул Литовцев. «Схема выглядит вполне рабочей, княже. Надо, конечно, разбираться с деталями, но на первый взгляд заплатить недоимку будет для зепперов единственным приемлемым выходом». «И ты полагаешь, Кеннер, что Эрих Зеппер вот так возьмет и вынет из кармана 3 миллиона гривен?» – спросил князь с видом глубокого сомнения. Впрочем, эмоции этот скепсис не подтверждали. Возможно, Драган и не сказал ему, что я эмпат, а может быть, он просто не брал на себя труд изображать со мной подходящие эмоции. «Вряд ли они у него есть в кармане», – усмехнулся я. «Но первоначальное требование будет именно таким, а затем в процессе торговли мы договоримся о рассрочке лет на 10. Ну, в крайнем случае, на 15. Он как раз столько времени недоимки и копил, так что 15 лет будет просто платить двойной налог». «Допустим, Кеннер, допустим», – покивал князь. «Вопрос только в том, сумеешь ли ты добиться ухода клиентов. И, кстати, о каких именно клиентах ты говоришь?» «Что касается банкирского товарищества Ладога, то с ним все просто. Главная ветвь уходит из княжества и, соответственно, из банка. Остается ветвь Акила Грека, которая наверняка прислушается к рекомендации сменить банк. Добавим мой четвертый механический и те предприятия, которые отошли к моим защитникам. Останутся относительно мелкие клиенты, которые относились к бывшей группировке греков, а это меньше половины клиентов. В случае массового исхода они тоже побегут просто по инстинкту толпы». «С Ладогой разобраться можно», — согласился князь. «Но что ты скажешь насчет Хохланд Коммерцбанк? Он работает с ливонскими деньгами. Или ты хочешь убедить нас, что имперский титул дает тебе достаточно влияния в Ливонии?» «Определенное влияние он действительно дает», — хмыкнул я, «особенно в сочетании с правильными знакомствами. Но здесь надо понимать, что зэперы работают отнюдь не со всеми ливонскими деньгами. Хоть зэперы и связаны с партией папы, денег архиепископа Рижского у них немного. В основном они работают с деньгами ордена, но и кое-что у них есть от епископа Дерптского. То есть теми, кто относится к противоположной партии и с зэперами особо не дружит. А с фон Хервартом проблем не будет. С некоторых пор у нас отношения вполне сердечные. Главная проблема будет с орденскими деньгами, но решение есть». «И что же за решение?» «А здесь мы приходим к контракту дружины княжа. Если мы отдаем контракт Айдасу Буткусу, то он готов будет перейти в другой банк. Да и отношение княжества с орденом от этого только улучшится». «Отношения с орденом стоит немного улучшить», — согласился князь. «Но отдавать такие суммы иностранцам я не готов». «Так отдавать весь контракт и не нужно», — объяснил я. «С Буткусом есть договоренность, что большую часть контракта он отдаст субподрядам». «Тебе отдаст», — утвердительно спросил князь. «Я не иностранец, так почему бы и нет?» «А почему да?» – пристально посмотрел на меня князь. «Тебе решать, княже», – безразлично пожал я плечами. «Если ты решишь, что кто-то сработает с Буткусом лучше меня, значит, так тому и быть». «И тебе это устроит?» «Не скажу, что буду счастлив, но и трагедии это для меня не будет. Мне больше интересна возможная договоренность с Эрихом Зеппером». Драгана еле заметно прикрыла глаза, показывая мне, что я выбрал правильный тон разговора. «Так я могу и с Зепером отправить договариваться кого-нибудь другого?» «Зачем тебе это, княже?» Я посмотрел на него с искренним изумлением. «Хм, ну ладно, незачем», — согласился князь. «А с субподрядом ты рассчитываешь на помощь Драганы, так? Вы же с ней сейчас совладельцы мастерской?» «Это серьезно, княже?» — еще больше удивился я. «Она с мастерской денег не получает, все идет ее родственникам. Ее интерес в этом деле такой косвенный, что, можно сказать, его и вовсе нет. Да и не верю я, что она из-за денег пошла бы против интересов княжества». Драгана еле заметно улыбнулась. По эмоциям ощущалось, что ее наш разговор скорее забавляет. Она явно не чувствовала себя оскорбленной. «Про нее речи нет», — хмыкнул князь. «Меня твои мотивы интересуют». «А что не так с моими мотивами?» «Мне не совсем понятно, ты действуешь в интересах княжества или все-таки в своих интересах?» «Кто-то может считать, что в интересах княжества, кто-то предпочтет думать, что исключительно в своих. Можно по желанию истолковать и так, и так. Но поскольку мои интересы здесь полностью совпадают с интересами княжества, то это совершенно не важно. Важно это будет, если произойдет конфликт моих интересов с интересами княжества». «И что будет тогда?» – с любопытством спросил князь. «Тогда я выберу интересы княжества», – твердо ответил я. «Хочется верить», – с сомнением заметил князь. «Тебе виднее, кому верить, княже», – пожал я плечами. «Я не верю в абсолютную верность, Кеннер». «И правильно делаешь, княже, ее не существует. Все имеет цену, и верность тоже». «И какова цена твоей верности?» «Уж точно не деньги», — усмехнулся я. «И все же», — наставил князь, — вот дались ему эти гипотетические вопросы. «На первом месте для меня семья, княже. Относись к моей семье достойно, мы ответим верностью тебе и княжеству». «Честно», — покрутил головой князь, — «но не совсем то, что я хотел бы услышать». «Яр, тебе недостаточно врут, что ли?» — со смешком поинтересовалась Драгана. «Ну, наврал бы тебе Кеннер что-нибудь, например, что жизнь за тебя отдаст, и ты что, поверил бы?» «Достаточно врут, Гана», — вздохнул князь, даже более чем достаточно. Зато когда человек врет, сразу ясно, зачем врет и чего на самом деле хочет добиться. А с Кеннером вообще ничего не понятно. Что ему нужно? Я не понимаю. Есть такой Яр, сочувственно отозвалась Драгана, но я Кеннеру верю. Верить-то и я верю, просто не понимаю, чего он хочет и к чему стремится. Ладно, Кеннер, бумаги твои мы полистаем, а ты работы раз взялся. Поглядим, как справишься. Княже, сиятельное, советник, я встал и сделал общий поклон. Благодарю за уделенное время, позвольте вас покинуть. До сих пор мне никогда не приходилось встречать Драгану с князем одновременно, и я совершенно не подозревал, насколько тесная у них связь. Даже если между ними сейчас ничего уже нет, импат вроде меня легко может чувствовать отношение полного доверия, которое между супругами не всегда бывает. Правда, здесь возникает новый вопрос. Они специально ли мне эти отношения показали? Так сказать, разыграли передо мной небольшую сценку, пусть и совершенно правдивую. Например, для того, чтобы посмотреть, не попытаюсь ли я как-то это использовать, и если попытаюсь, то как именно? Если князь уже в открытую говорит, что он меня не понимает, он обязательно будет эту непонятность как-то прояснять. Вот, может быть, как раз и проясняет. «Подожди минутку, Кеннер», — вдруг сказал князь, когда я уже готов был направиться к двери. «У меня для тебя небольшой подарок есть. Знаешь такой вольный отряд Шелонь?» «Нет, княже, я напряг память, но ничего не всплыло. Впервые слышу. Это отряд Воеслава, занимается разными людьми, которые ему не нравятся». «Людьми вроде Астрамира Грека», — предположил я. «Да вроде него», — улыбнулся князь. «По названию судя, они наши», — усомнился я. «Зарегистрировано у нас», — кивнул князь. «Они даже контракты регулярно берут. С виду обычный вольный отряд, но они люди Воеслава, это совершенно точно». «А Акил Грек о них знает?» — возник у меня интересный вопрос. «Вряд ли», — опять улыбнулся князь, — «практически наверняка не знает». «Благодарю тебя, княже, за интересную информацию», — слегка поклонился я. «Только скажи, пожалуйста, это ты мне оказываешь услугу или от меня услуги ждешь?» «Все-то ты, Кеннер, боишься казаться должным», — поморщился князь. «Не должен ты мне ничего, иди». Я еще раз поклонился и вышел. Хорошо, что я ему за это не должен, вот только вопрос, будет ли он должен мне, так и остался без ответа. И с греком тоже не ясно. Акил, конечно, будет рад узнать, кто прикончил его дядюшку, но от меня-то князь чего ожидает? Что я расскажу Акилу? Или же наоборот не расскажу? Очень характерное для князя поведение — просто наблюдать со стороны и делать какие-то выводы. Я на мгновение поразмышлял над вариантом осторожно расспросить Драгану, но с сожалением его отбросил. Вполне вероятно, что князь такой вариант тоже предусмотрел, и он мне в плюс точно не пойдет. Как ни странно это звучит, учитывая его бурное прошлое, но Бернар Орди был домоседом. Возможно, он полностью удовлетворил свою тягу к приключениям за время военной службы, а может и тяги-то никакой не было. Как бы то ни было, сейчас, после 14 часов, проведенных в поезде, настроение у него было отвратительным. К тому же он не смог нормально выспаться на узком поездном диване, что тоже добавляло мерзости в окружающий мир. Да и Рим он не очень любил, и вообще итальянцы были ему не особенно симпатичны. Словом, поездки это он был совсем не рад. К счастью, аудиенция была назначена на обеденное время, так что у него была хотя бы возможность заехать в какую-нибудь приличную гостиницу и привести себя в порядок. Приглашение посетить кардинала Скорцезе оказалось для него полной неожиданностью. Хотя оно было сформулировано именно как приглашение, а не вызов, отказа явно не предусматривалось. До Бернара и мысль не возникла отказаться от приглашения самого влиятельного кардинала, декана священной коллегии и, по всей вероятности, следующего папы римского. Так что ровно в 13:10 по римскому времени, за 10 минут до аудиенции, Бернар входил в палаццо Скорцезе. Встретили его как почетного гостя, что изрядно сбило Бернара с толку, и без задержки провели в приемную кардинала. Бессменный секретарь кардинала, отец Лоренцо Винченти, личность в узких кругах тоже довольно известная, встав из-за стола, тепло приветствовал Бернара, отчего тот уже вообще перестал что-либо понимать. Ожидание продлилось буквально пару минут, и вот его запустили в кабинет, где кардинал Скорцезе с улыбкой с ним поздоровался, не поленившись выйти из-за стола. В этот момент, буквально по наитию, Бернар упал на левое колено и поцеловал его кольцо. Вообще-то говоря, по правилам так полагалось приветствовать только папу, но умный человек понимает, когда стоит следовать правилам, а когда стоит их нарушить. Бернар определенно это понимал. Скорцезе такое приветствие явно понравилось, и дальнейшая беседа шла уже в совершенно дружеском ключе. «Рад с вами познакомиться, господин Бернар», — сказал Скорцезе, глядя на него с легкой улыбкой. «Мы ведь с вами компаньоны, впрочем, вам наверняка это известно». «Разумеется, известно ваше высокопреосвященство», — почтительно подтвердил Бернар. «И, разумеется, известно только мне. Имена владельцев компании являются тайной». «Полно, мой дорогой Бернар», — засмеялся кардинал. «Мне, например, известно, что в число совладельцев входит новгородский князь, и я уверен, что он обо мне тоже знает». «До тех пор, пока это не подтвердил официальный глава компании, то есть я, это знание является всего лишь предположением», — почтительно возразил тот. «Весьма разумно, весьма», — одобрительно отозвался Скорцезе. «Вижу, что я не ошибся, доверяя семейству Орди». Бернар молча поклонился. «А кстати», — продолжал кардинал, — «раз уж мы заговорили о вашем семействе, в каком родстве вы состоите с Кеннером Орди?» «В не столь уж дальнем, ваше высокопреосвященство. Он правнук моей тети. Для простоты мы с ним договорились считать нас племянником и дядей». «И, как я слышал, вы также находитесь в родстве с семьей Ренских». «Глава Ренских Ольга – моя двоюродная сестра». «А Стефа Ренская?» «Она родная сестра Ольги и, соответственно, тоже приходится мне двоюродной сестрой». «Сильная семья», – удовлетворенно кивнул Скорцезе. «Однако неплохо, что ты подготовился», – в некотором замешательстве подумал Бернар. «Собственно, что это за разговор на ходу?» – вдруг озаботился кардинал. «Как раз подошло обеденное время. Приглашаю вас пообедать со мной». «Это честь для меня, ваше высокопреосвященство», – поклонился Бернар, уже вообще ничего не понимая, на всякий случай забеспокоившись. Обед у кардинала был весьма неплох, впрочем, у самого Бернара обеды были, пожалуй, не хуже. Старый Юрген, бессменный повар семьи Орди, вполне мог бы потягаться с поваром Скорцезе. Обед проходил в крайне узком кругу. Кроме Бернара и самого кардинала, присутствовала только женщина, представленная Бернару как госпожа Лучана, которая весь обед просидела с рассеянной улыбкой, практически не принимая участия в беседе. «Какое впечатление вы составили о своем племяннике, дорогой Бернар?» – поинтересовался кардинал, когда дело дошло до десертов и кофе. «Смешное, ваше высокопреосвященство», – подумав, ответил он. «Он, безусловно, порядочный человек, но при этом весьма опасен. Я бы сказал, что с ним можно без колебаний затевать любое дело, но при этом необходимо играть исключительно честно. У меня создалось впечатление, что он способен организовывать серьезные неприятности даже для очень высокопоставленных лиц. Прошу прощения, ваше высокопреосвященство», – тут же извинился Бернар, осознав некоторую двусмысленность своих слов. «Я ни в коем случае не имел в виду именно вас». Скорцезе с улыбкой кивнул, принимая извинения. «Но вас, дорогой Бернар, тоже трудно назвать безобидным», – со смешком заметил он. «Чего стоит одно лишь представление с головой?» «С головой», – не понял тот. «Которую вы послали в коробке Георгу Зепперу». «Не понимаю, о чем вы говорите, ваше высокопреосвященство», – с недоумением отозвался Бернар. «Ах, вот как. Интересно», – задумался кардинал. «Эту историю Зеппера попытались сохранить в тайне, но кое-что просочилось, конечно же. История проста. Георг Зеппер послал своего специалиста по тихим убийствам к вам, а через некоторое время получил посылку, в которой была его отрезанная голова. Я правильно понимаю, что это была работа вашего племянника?» «Полагаю, что да, ваше высокопреосвященство», – кивнул Бернар. «Я знал, что люди Кеннера задержали убийцу. Потом они сказали мне, что предупредили Зепперов». В воображении Бернара мелькнула очаровательная Марина с улыбкой, отрезающая голову здоровенным тесаком, но никаких деталей при этом не сообщили. «Какой резвый мальчик!» – покачал головой Скорцезе с явным оттенком восхищения. «Уверен, что ваш племянник далеко пойдет». «Крови он определенно не боится», – мрачновато заметил Бернар. «Главное, что он при этом умеет пользоваться головой», – усмехнулся кардинал. «Разумеется, той, которая своя. Ха-ха. Кстати, о Зепперах. Как у вас сейчас обстоят дела с ними? Они пытались задействовать архиепископа Трирского, но я порекомендовал ему не вмешиваться. Не сказал бы, что мое слово весит для него очень много, мы, знаете ли, не друзья, но он предпочел прислушаться к моему совету». «Зепперы проявили некоторую активность, в частности, пытались надавить на нас через родственников из Меца, но после истории с убийцей о них ничего не было слышно. Я недавно разговаривал с Кеннером, и он сообщил, что планирует уладить с ними дело окончательно каким-нибудь взаимоприемлемым компромиссом». «Определенно, с умом у мальчика все в порядке», – удовлетворенно кивнул Скорцезе. «Где надо компромисс, а где надо отрезанная голова в коробке. Думаю, он прекрасно справится без нашей помощи». «Полностью согласен с вами, ваше высокопреосвященство», – кивнул Бернар. «К тому же у нас хватает и своих местных забот», – слегка затуманился кардинал. «Вот, к примеру, скажите мне, дорогой Бернар, что вы думаете по поводу предстоящих выборов императора?» «Кеннер был прав, деваться мне некуда», – с некоторым неудовольствием подумал Бернар. «Впрочем, почему бы и нет? У Скорцезе сильная партия – это неплохой вариант». «Это, безусловно, очень важный вопрос для любого подданного империи, ваше высокопреосвященство», – дипломатично ответил Бернар. «Но, к моему глубокому сожалению, мне просто не хватает информации, чтобы составить свое мнение. Все-таки мы, рядовое дворянство, слишком далеки от высокой политики. Так что если вы, ваше высокопреосвященство, не откажетесь меня просветить, я буду вам очень признателен». «Буду рад, мой дорогой Бернар», – расцвел Скорцезе. «Мы обязательно обсудим это с вами за рюмочкой граппы, но чуть попозже. Сейчас пока слишком много неопределенности. Стороны, так сказать, еще определяют свои позиции. Кстати, я слышал, что у вас немало друзей в Лотарингии». «Наша ветвь некоторое время была в упадке, но кое-какие друзья от нас не отвернулись». «У достойных людей друзья достойны», – одобрительно заметил кардинал. «Как верно заметил Еврипид, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вы, кстати, сказали, была в упадке. Стало быть, упадок остался в прошлом?» «Не совсем в прошлом, но благодаря племяннику мы начали уверенно подниматься. Ветвь из Меца все еще контролируют наше имущество, но они уже не могут душить нас финансово». «Это отрадно слышать», – благосклонно кивнул Скорцезе. «То, как с вами поступили родственники, это, конечно, отвратительно. И раз уж мы заговорили об этом, вы не собираетесь вернуть свое имущество?» «Безусловно, собираемся, ваше высокопреосвященство, но думаю, что время для этого еще не пришло. Мы пока еще не встали твердо на ноги, да и вообще мне кажется, что будет лучше подождать, скажем, до следующих выборов папы». «Очень правильная мысль», – с улыбкой согласился кардинал. «Уверен, что после выборов многие вещи окажутся гораздо проще. Что ж, мне приятно общаться с человеком столь разумных взглядов. Я уверен, мой дорогой Бернар, что нам с вами предстоит долгое и плодотворное сотрудничество». «Это будет огромной честью для меня, ваше высокопреосвященство». Бернар снова упал на левое колено и поцеловал кардинальское кольцо. «Как положено прощаться с папой, пусть пока еще и не совсем папой».